Я не могу себе представить, чтобы для таких мелочей, принадлежащих к юриспруденции германской, король прусский захотел разорвать мир. Но признаюсь, однако, что теперь мы находимся в самом последнем кризисе. Между тем, зная скромность господина Ридезеля, его искреннее жаркое усердие к миру, то ж его привычку конфидентно объясняться с королем, дав ему выразуметь все обстоятельства и всю важность настоящего кризиса и положения дел, оставил я ему осем подробное донесение сделать его прусскому величеству, пониже всякие от него, как от собственного министра, рассуждения и представления, меньше колки покажутся сему государю, нежели б я их делал. А пункт запальчивости и персональности здесь, по несчастью, весьма велик и, так сказать, почти главнейший с обеих сторон. Донесение свое от 8 апреля Репнин начинает словами. «Еще новое игрище здесь было представлено, которое нас всех чрезвычайно потревожило». Игрище состояло в том, что 7 числа Бретель получил письмо от курфюрста Пфальцкого, где тот объявлял свое несогласие на ручательство 4 державами его фамильных договоров и писал, что скорее согласится на прямое участие герцога Цвейбрикенского в его конвенции с императрицей королевою. Репнин и Ридезель сказали откровенно Бретейлю, что без гарантии фамильных договоров Пфальцского дома мир заключен быть не может. Тут является граф Кобенцль, и, слыша, как решительно отзываются уполномоченные России и Пруссии, отзывает Бретейля в другую комнату и сообщает ему под секретом, что пфальцкий уполномоченный получил вторичное повеление в самой крайности согласиться на гарантию. Бретель сейчас же рассказал об этом Репнину, а тот — Ридезелю, и все успокоились. «Но при том, — писал Репнин, — нельзя было нам без крайней чувствительности видеть всю двоякость венского двора, который играет как куклую курфюрстом пфальцким и нас в сию шутку вводит. Однако для успеха дел согласились мы дать время пфальцкому министру его комедию вчера сыграть, а ныне сказали ему, что война опять начнется, если они не согласятся на гарантию их фамильных пактов. После чего по многим и различным орликинствам, наконец, согласился пфальцкий полномочный именем своего государя на помянутую гарантию пактов. Относительно Саксонии, Репнин писал, «Сей двор еще борется, желая всяким образом как-нибудь поболее схватить. Я полагаю, что наш главнейший интерес, наша слава и наше достоинство теперь требуют, чтобы скорее дела кончить, дабы желаемым решением утвердилась при том инфлюенция нашего двора в Германии». Решительные ответы Саксонии делаю, верен быв, что их торговля не кончится, ежели мы ее не пресечем. И тако заключил я лучшим персональное против себя неудовольствие дать саксонскому двору, нежели протянуть дела и через то решение их сделать неверным. Впрочем, господин Бретейль во всем оном со мною согласно действует». 21 апреля опять донесение от Репнина о новом позорище, разыгранном пфальцким и венским министрами. Первый предложил, что его государь, согласясь на гарантию своих фамильных договоров и соглашаясь утвердить их особым актом между собою и герцогом Цвейбрикенским, не соглашается, однако, чтоб в статье мирного договора, которую гарантия дается, было сказано, по калику те пакты не противны Вестфальским трактатам, считая такое выражение противным своему достоинству. Австрийский уполномоченный объявил, что его двор сам по себе смотрит на это равнодушно, но из уважения к курфюрсту Пфальцкому приказал его желание подкреплять. Остальные уполномоченные поняли дело так, что Венский двор прячется за Мюнхенский, и им играет, желая избежать гарантии договоров или повести к тому, чтобы Германская империя не приступала к миру, потому что выражение о непротивности новых договоров Вестфальскому всегда вставляется для утверждения прав империи, утвержденных Вестфальским договором. Наконец пришло донесение от 2 мая, начинавшееся словами «Слава Богу! На силу кончилось здешнее хлопотное дело подписанием мира». 5 мая Репнин был уже в Бреславле, где на прощальной аудиенции Фридрих II сказал ему, что он успехом мирных переговоров обязан русской императрице, и Германская империя обязана ей не только настоящим покоем, но и сохранением своих прав. Репнин получил от него портрет, украшенный бриллиантами, и 10 тысяч талеров. 10 марта Стахиев заключил с Порту конвенцию. Россия согласилась, что татарские ханы по избрании и возведении их на ханство целым народом присылали к Порте депутатов с макзарами в приличных терминах по установленной однажды навсегда примерной форме с торжественным признанием в особе султанской верховного калифства, с испрошением поэтому его духовного благословения через присылку к ним таких благословительных грамот, какие приличны быть могут области вольной, независимой и с турками единоверной. Россия обещает не прикословить и не противиться ничему, что необходимо, нужно или свойственно, быть может, их единоверию. А Порта, с своей стороны, обязуется ни в чем не касаться гражданской и политической власти татарских ханов под предлогом духовной связи и влияния. Давать благословительную грамоту новому хану без малейшего затруднения и отговорки, не изменять в этих грамотах ни одного слова. Обе империи взаимно обязуются не принимать никаких мер без предварительного и полюбовного между собой соглашения в случае какого-нибудь внезапного и вне конвенции не предусмотренного приключения относительно татар. Русский двор обещает вывести все свои войска из Крыма и Тамани в 3 месяца, а из Кубани в 3 месяца и 20 дней со дня подписания конвенции и не вводить их туда ни под каким видом. Тоже обещает и Порта.